Другими глазами. Вначале я обратил внимание на ее идеальный маникюр. Таких красивых, длинных, ярко-розовых ногтей не видел никогда. Моя супруга не красила ногти лет 10, хотя ей едва перевалило за 40. Этой даме было, несомненно, меньше. Ее ухоженность, изысканность и изящество сразили меня еще в метро по дороге на новую работу. По иронии судьбы, именно эта роскошная женщина оказалась моей новой начальницей, а в подземке она ехала, потому что ее Тойота находилась в ремонте. Странная логика судьбы и непонятный зигзаг. Тогда я про это не думал и ничего, естественно, не понял. Эту необычайную женщину звали Элеонора Германовна, и была она потомственной немецкой баронессой. Ее настоящее имя, Элеонор, очень ей шло. Но окружающие звали ее просто Норой. Это сокращенное имя ей тоже подходило, она была жесткой, упрямой, с норовом. Элеонора Германовна возглавляла небольшой отдел в редакции, и мы оказались с ней в одной комнате, а столы наши стояли вплотную друг к другу. Даже тогда я снова не почувствовал ничего, не распознал знак судьбы в том, что меня зовут Герман Петрович, и у нас обоих имеются немецкие корни. Нора меня очаровала с самого первого дня, она не могла не очаровать. Симпатичная женщина в расцвете женской красоты, это потом я узнал, что ей было далеко за 40, давал же 30 с небольшим, всегда ухоженная и изящная. Про идеальный маникюр уже упоминал, прическа, высокий пучок в стиле ретро, всегда как только что из парикмахерской, волосок к волоску. Одевалась Нора ярко, элегантно, как никто, даже гламурные персонажи шоу-бизнеса рядом с ней выглядели бы безвкусно и серо. И вот эта безупречная блестящая брюнетка с рысьим разрезом зеленых глаз становится моей. Но произошло это не сразу. Тогда я не мечтал о ней даже во сне. 2 года мы были на «вы», и Нора никак на меня не реагировала, и я тоже, только любовался ею, как какой-нибудь экзотической красоткой в экране телевизора, пока она не выбрала меня своим компаньоном для поездки в Барселону на конференцию. Опять же, не увидел в этом ничего вызывающего. У меня имидж образцового семьянина, я всегда не без восхищения нахваливаю свою очаровательную жену и 2 дочек-красавиц, уже взрослых, младшей 20, старшей 28. С нами в небольшой квартире проживает еще моя мама и теща. Причем все женщины живут мирно, дружат между собой. А я один, как перст, посередине этого женского царства. В свои 50 являюсь для своих любимых единственной опорой и поддержкой, ощущаю всю ответственность за них и никогда не давал повода усомниться в своей порядочности. Абсолютно безболезненно пережил кризис среднего возраста, меня на сторону никогда не тянуло, всегда был влюблен в свою супругу. Но именно в 45 ко мне пришло осознание того, что любви, как они пишут в романах, не бывает, что мы способны по-настоящему любить только собственных детей и родителей. Я убедился в этой аксиоме на примере многочисленных друзей и родственников. Конечно же, я люблю свою жену как родного и близкого родственника. Обожаю своих дочурок, маму. Но они меня не понимают, как не понимает до конца и супруга. Несмотря на родственные чувства, мы чужие. Я это понял не так давно, увы. После этого открытия, которое пало как раз на критический возраст, я стал иначе относиться к жизни и больше считаться собственным мнением, нашел себе отдушину в виде охоты. У меня был друг, заядлый охотник, он жил в Тверской области. К нему принялся время от времени ездить, и даже не ради самого процесса, а чтобы вырваться из моего бабьего царства на свободу. Жена не возражала, они от меня, видимо, тоже уставали и отдыхали в мое отсутствие. Позже хобби мое оказалось как нельзя кстати. Ведь если бы не эти мои охотничьи вояжи, не было бы у меня этого дивного алиби во время моих визитов к Леонор. Но я опять забегаю вперед. Еще я открыл одно абсурдное правило. Одиночество бывает разным. И самое страшное из них – это одиночество среди людей, особенно в большой семье. Когда я хожу по лесу один, то мне не так одиноко, как в собственной квартире. Неуютно мне в этом женском государстве. Все мои домашние дружны между собой, у них схожие интересы и секреты, ухмылки, редкое единодушие. Даже моя мать, которую я перевез к нам после смерти отца, удивительно вписалась в тесный девичий коллектив. А я в результате остался в стране, поэтому и избегал то на охоту, то к друзьям, но никогда не приходило в голову уйти к другой. Измена не была самоцелью, стремлением или призрачной мечтой. Норой я увлекался постепенно. Сперва мы просто сдружились, могли без конца шутить, обсуждать политические и светские новости, рассказывать друг другу анекдоты, делиться проблемами в семье. Я старался не критиковать жену, а жаловался лишь на перенаселенность квартиры или мог посетовать, что старшая дочка никак не выйдет замуж. Про себя же моя начальница не рассказывала ничего, от других лишь узнал, что у нее имелся гражданский муж и не было детей. Зато Нора могла часами рассказывать о многочисленных друзьях и их проблемах. Из последнего я сделал вывод, что она, несмотря на свой стальной и довольно жесткий характер, была отзывчивым человеком и старалась помогать друзьям и просто коллегам. Могла, например, дать в долг малознакомому человеку, если тот сумел убедить ее в своей нужде. Потом годами не могла вернуть свои деньги. Я сделал вывод, что эту женщину многие использовали, и она больше давала, чем получала сама. Но возвращаю вас в Барселону, где мы оказались с Норой вдвоем. После конференции мы отправились с ней на прогулку по прекрасной, неповторимой столице Каталонии, городу, лишенному острых углов, пленяющему взор своими плавными, перетекающими формами. Только в таком месте, не похожем ни на какие другие, мог творить гениальный Гауди, которым удалось удивить мир своими архитектурными шедеврами. Оттого присутствует здесь элемент сказочности, усилившийся творениями другого гения и друга Гауди Гуэля. Построенный им волшебный парк, раскинувшийся над городом, пробуждает нашу фантазию и заставляет поверить в самое настоящее чудо. Экскурсию по Барселоне мы начали именно с этого парка, насыщенного различными экзотическими растениями Средиземноморья. Именно здесь начинался наш с Норой нулевой километр и точка отсчета сложных насыщенных отношений. Нет, тут ничего такого не произошло и не могло еще случиться, но антенны наших душ уже настроились на красоту под воздействием прекрасного ландшафта и причудливых строений. Мы купались в этой гармонии и не замечали, как красота внешняя постепенно перетекает в наши очарованные, открытые для особенных чувств сердца. В парке я стал потихоньку, не показывая вида, рассматривать свою начальницу, невольно любуясь ею, пока что без какого-либо эротизма, лишь как произведением искусства. Всюду нас окружала потрясающая гармония, а я опьянел от нее, не мог надышаться и налюбоваться и красавицей Барселоны, и прекрасной Элеонор. После парка мы прошлись по Рамблас, главной пешеходной артерии города, длинному бульвару, украшенному платанами и сувенирными лавочками. Немного устав от прогулки, мы почувствовали желание насладиться покоем и блюдами местной кухни. Мы посетили уютное кафе, попробовав испанское национальное блюдо паэльо с вино Тренто, красным вином. За этот скромный ужин Нора пыталась заплатить сама, но я ей этого не дал сделать и расплатился за двоих. Она с одобрением посмотрела на меня, и я почувствовал, что в жизни ей попадались альфонсы или очень скупые мужчины, но ничего не сказал ей. Дальше мы отправились в готические кварталы, погрузились в мрачную атмосферу средневекового города, где главенствует готика, нивелирующая Барселону с другими европейскими столицами. Выйдя из квартала, который подарил нам с Элеонор меланхоличный настрой, мы поймали такси и помчались на гору Монжуик, чтобы полюбоваться городом с верхней точки и вырваться из невольной скованности. Вид с еврейской горы, так переводится с испанского Монжуик, открывался потрясающий. Тросы фуникулеров с разноцветными кабинками спускались к морю. Красавица Рамблас оказалась сверху лишь небольшой полоской, в конце которой виднелась точка — памятник Христофору Колумбу, еще один непременный атрибут города. Возвратившись после открытия Нового Света, корабли-мореплавателя пришвартовались именно в этой живописной бухте, где возвышается ныне памятник. Белоснежные океанские лайнеры красовались на синем фоне Средиземного моря, а четкие кварталы, на которые разделен город, напоминали сверху шахматную доску. Морской свежий аромат, принесенный внезапным порывом теплого ветра, наполнял легкие, создавая впечатление переполнявшего счастья. Эта чудесная прогулка погружала нас в неповторимую атмосферу древности и загадочной старины. Крепость на самом верху Монжуика была конечным пунктом намеченной экскурсии, органично вписывалась в наше сегодняшнее сознание, была, как и весь город, таинственна и только усиливала романтическое настроение. Но мы с Элеонор даже не держались за руки, шли на приличном расстоянии друг от друга. У крепости мы разошлись по находившимся здесь туалетам для туристов. Когда я вышел, не обнаружил Элеонор, принялся ждать, но и через полчаса она не появилась. Мобильный ее не отвечал, и я решил, что Нора ищет меня где-то рядом, принялся бегать по виражам горы, искать ее, но моей начальницы нигде не было. Прошло еще столько же времени, может быть, и больше, на часы я не смотрел. Я запаниковал и собрался уже ехать в гостиницу, чтобы продолжить поиски, как вдруг на одном из спусков, уже ближе к низу горы, из-за поворота выскочила Нора. Как я обрадовался тогда! В едином порыве мы бросились навстречу друг другу. Помню, как уперся в упругую горячую грудь, невольно обнял ее, и она с радостью обняла меня за шею. Позже я прочитал в путеводителе, что на горе Монжуик туристы часто сбиваются с пути и имеют обыкновение теряться. Дело в том, что устройство горы предполагает специальные ложные тупики и повороты, которые предназначались для врагов евреев, что проживали тут средние века. Элеонор повернула, как ей казалось, навстречу мне, оказалось, что от меня. Мы так обрадовались встрече, что долго так и стояли, не разъединяя рук, глядя друг другу в глаза. Больше ничего между нами не случилось. Нора, женщина не из тех, кто легко заводит любовные интрижки, она первая отстранила меня, пришлось подчиниться. Правда, после этого происшествия она взяла меня под руку, словно боялась вновь потеряться. С горы Монжуик мы отправились на осмотр творений Гауди, пришли в восторг от необычайного волнообразного дома великого архитектора. Полюбовавшись таким же мягким, словно пластилиновым собором Саграда Фамилия, мы заскочили в кафе на чашечку кофе, а затем вернулись в отель и разошлись по номерам. Но память о том происшествии на Еврейской горе будоражила мои нервы и тело еще очень долго по возвращении в Москву. На работе же на произошедшие изменения в наших отношениях никто не обратил внимания, а, собственно, ничего и не переменилось. У Норы дома муж, у меня целый женский батальон. Мы сходились в офисе, после расходились по своим углам и семьям. Я опять ни о чем запретном не мечтал, просто не представлял, что этой барселонской истории может быть продолжение, но оно случилось и было спроектировано и инициировано самой Норой. Эффектная руководительница отдела присмотрелась ко мне, видимо, еще в Испании, и сделала свой выбор. Ей я чем-то там приглянулся, даже не знаю чем. Ну, возможно, своим оптимизмом и легким веселым нравом, но никак не красотой и обаянием. Себя красавцем никогда не считал, скорее наоборот. Но Элеонор уже шла к нашему роману, приближая его с каждым днем. Она выдержала нужную паузу, не спешила, спокойно предвкушая наше сближение. Это случилось осенью, в ноябре, моем самом любимом месяце. Теперь. Раньше я ненавидел это ненастное время года. Однажды Нора попросила меня помочь отвезти на дачу ее новый телевизор. Отчего она не приобщила к этому мужу, я не догадался спросить. Возможно, он находился в отъезде, подумал я, тактично промолчал и не стал ни о чем расспрашивать. Зачем я поехал с ней в ноябре за город? Я же всегда опасался своенравных женщин и двусмысленных ситуаций. Тогда я сам себе не отдавал отчета, что попал в зависимость от своей начальницы. Позже я понял, что это была не любовь и даже не страсть, а наркотик. Я не мог жить и дышать без Элеонор. А тогда, в ноябре, я сказал жене правду, что помогаю заведующей перевезти кое-какие вещи на дачу. Этот уютный деревянный домик оказался скорее не дачей, а небольшой загородной виллой. Нора сообщила, что приезжает в это дивное место всегда одна, так как муж не любит бывать на природе и почти никогда не покидает их московскую квартиру. Я снова не понял намека на мое ближайшее счастье, только посочувствовал ее супругу. К природе привязан с детства и всегда переживал, что у нас не было дачи. Нора это оценила, запомнила. Неоднократно я говорил ей об этом и привезла меня в свой рай. У нее на даче Все помещения были обставлены деревянной мебелью, без малейшего пафоса, зато с большой любовью. Мы пили чай на террасе под бордовым абажуром, на улице было уже довольно холодно, поздняя осень, не дачное время. Сервиз был простой, из деревенской керамики, кружевные салфетки добавляли уюта, а мятный чай в огромном заварочном чайнике успокаивал и расслаблял. Я откинулся на спинку плетеного кресла и почувствовал, что мне здесь необыкновенно спокойно, легко и свободно. Дома же у меня не было даже своего уголка, только мой старенький диван, где я и проводил время с пультом в руках. Нора сидела напротив меня и грациозно разливала чай, а я просто любовался этой женщиной. Сегодня она была одета просто, не как в офисе, в пиджак и юбку по колено, не как в Барселоне, а в яркое шелковое платье. Я впервые видел ее в потертых джинсах и простой белой блузе из какого-то тонкого материала с круглым кружевным воротником, который был расстегнут всего на одну пуговицу, и я впервые обратил внимание, что у Норы изумительно белая кожа. До этого зону декольте она всегда закрывала какими-то крупными бусами или кулонами. Она разлила чай, протянула мне чашку с ароматным напитком, сама же откинулась на спинку кресла-качалки, затем легко и естественно расстегнула заколку, волосы мягко рассыпались по плечам. Я опять же впервые увидел ее без ее всегдашней высокой прически. Здесь, на ее даче, видимо, царили совсем иные законы, она им подчинялась, никогда не пользовалась косметикой, даже не курила. В этом уголке земли царила естественность и природная красота. Нора расслабленно закрыла глаза, и я понял, что она не кокетничает, а проделывает то, что для нее было обыкновенным, и только тут она может позволить себе раскрепоститься. От нее повеяло этой самой упоительной негой и безмятежностью. Если я ехал сюда с волнением и был немного скован, то сейчас след за Элеонор полностью расслабился, улетел в какое-то новое для меня измерение, где царит одно лишь блаженство. Мы долго сидели молча, и только тонкое пищание залетного комара, которого Нора отчего-то не пыталась пришибить, нарушало создававшуюся тишину. Она заговорила первая. Если бы она этого не сделала, мы бы так и просидели всю ночь в креслах на террасе, слушая писк комара, создававший уют. Но я понял, почему Нора не убивала его, я бы тоже не смог этого сделать в эту минуту. «Чай вкусный?» — спросила она с улыбкой. «Невероятно!» — ответил я и не узнал своего голоса, он был какой-то далекий и глухой. Проницательная хозяйка удовлетворенно кивнула, то ли моему довольному виду, то ли возбужденному голосу. Мы еще посидели какое-то время молча, на сей раз аккомпанировал нам шум внезапного ливня за окном. Он начался так вовремя и так внезапно, и мы поймали блестящие взгляды друг друга и поняли, что сегодня я никуда не уеду. Хотя не ясно, откуда взялась эта шальная мысль, ведь дождь мог закончиться в любую минуту. Но он лил всю ночь, и всю ночь мы испытывали величайшее наслаждение обладания друг другом, все так же сидя на террасе в плетеных креслах. Тогда между нами по-прежнему ничего не произошло, и, честно сказать, мне абсолютно не хотелось менять что-либо в наших отношениях. С этой женщиной я испытывал настолько острые чувства и без интима впервые в своей жизни. Я пожирал ее глазами. Нора была далека от своего начальственного образа, она была такая мягкая, женственная, и так красиво светились ее чуть рыжеватые волосы в отсвете абажура. Той грозовой ночью она спросила меня: «Ты ведь из тех порядочных мужчин, что никогда не оставляет свою семью, преданные ей. Я права?» «Абсолютно права. Я очень люблю своих девочек. А зачем мне их бросать?» Не понял я подтекста этого тонкого вопроса. Нора вздохнула. «Ты молодец», — тихо ответила она и уточнила. «Таких мужиков уже не бывает. Ты последний такой порядочный, и я тобой горжусь». «А я чего-то добавил, совсем не думая в этот раз о нас». «Зря гордишься, я такой же, как все. Ты и права, я никогда бы не ушел из семьи, даже если бы встретил невероятную запредельную любовь. Правда, такой в жизни просто не бывает». Мы оба засмеялись над моей пророческой, как выяснилось позже, шуткой. Больше серьезных тем не затрагивали, общались очень легко, больше шутили. Так и прохохотали почти всю ночь. Не заметили, как постепенно подкралось утро, а дождь уступил место прозрачному акварельному рассвету. Я ехал домой и всю дорогу думал только о ней, о Норе, об этой удивительной и в то же время простой и легкой в общении женщине. Только потом я узнал, что она старше моей жены на 7 лет, и никакого мужа у нее тогда не было. Для всех он существовал лишь в качестве подтверждения благополучия. На самом деле Элеонор была одинока, по-женски несчастлива, ранима и наполнена любовью через край. Была той, которую необходимо было поддерживать. А я попался ей под руку, очень удачно и вовремя. Мне повезло. Я получил неподдельную, искреннюю любовь зрелой женщины, но в такую сказку уже не верил, поэтому не ждал ничего похожего. Тогда я понимал лишь, что мне невероятно легко и комфортно было с ней, с Элеонор. Поначалу все было ново, необычно и замечательно. Жене говорил, что возобновил свои поездки в охот хозяйства, а сам мчался к Норе. Меня полюбила не только хозяйка, но и ее дача. Такое тоже, как выяснилось, бывает. Во всяком случае, со мной это произошло, пусть и впервые. Я повсеместно, находясь в этом полюбившемся мне деревянном доме, ощущал особые флюиды и симпатии к моей персоне. Только здесь я погружался в уютную атмосферу счастья. Даже если Норы не было рядом, бывало, я пребывал раньше нее, а моя возлюбленная заезжала в магазин или на массаж, и на даче появлялась уже ближе к ночи. Но я успевал к ее возвращению сварить ее любимый борщ и пожарить котлет. Готовить люблю с детства, и в семье занимаюсь этим вопросом в основном я, несмотря на обилие женщин. Просто это занятие мне по душе и приносит радость. Это было замечательное время, сумасшедшие дни и упоительные ночи, самые счастливые мгновения в моей жизни. Но все самое прекрасное имеет свойство перетекать в силу обстоятельств, по законам развития в нечто иное. Я отдавал себе отчет в этом и с ужасом ждал трагического финала, ибо понимал, что мое краденое счастье вечно продолжаться не может. Но я метался между семьей и любовницей и боялся разоблачения. С другой стороны, я понимал, что Нору я не любил. Увы. Не раз вспоминал слова из песни моего любимого француза Сержа Гинзбура. «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». Раньше до меня не доходил их тайный смысл. Теперь же, встретив Элеонор, я осознал всю их гениальность. Говоря друг другу «я тебя люблю», мы подразумеваем «я тебя временно хочу». Я действительно сильно хотел Нору, по-юношески легкомысленно и с несвойственным мне нетерпением, но как долго продлится это мое нетерпение, не знал, предполагал, что недолго. Но год прошел, а ничего не изменилось. Я все так же страстно обожал мою Элеонору, и с каждым прожитым днем меня все больше грызла совесть. Мне надоело постоянно врать и изворачиваться, и не только это послужило поводом для окончательного беспокойства. Нора мне поставила условие развестись с женой и жениться на ней или уйти от нее, а значит отказаться от счастливого с ней досуга на любимой даче. Что делать? Убежать, спрятаться, она все равно догонит не живым, так в мыслях. И потом я так привязался к ней, что мысль о разлуке была равносильна самоубийству. А бросить семью и родных мне людей я тоже был не в состоянии. Хорошо, что Нора дала мне месяц на обдумывание этого непростого вопроса. Я ходил как в воду опущенный, мрачный, озабоченный, и этого не могли не заметить мои домашние. Однажды моя старшая дочь, Ксения, спросила прямо и неожиданно для меня самого, не дав опомниться и уйти от ответа. «Пап, скажи мне честно, она тебе вопрос ребром поставила?» «Кто она?» — попытался изобразить удивление. «Твоя любовница, конечно. Кто еще?» — огорошила меня дочь. «Не дрейф, мама ни о чем не догадывается». Она хитро улыбнулась мне. Я глупо и растерянно улыбнулся ей в ответ. Улыбка эта означала согласие. Дочь продолжала. «Пап, я тебя не осуждаю. Помочь хочу. Ты же запутался, страдаешь». Повисла неловкая затяжная пауза. Ксюша подыскивала слова. «Не кисни, все будет хорошо». Она подошла ко мне, обняла и как ребенок погладила по голове. «Ты вправду не расскажешь ничего маме?» «Не расскажу, потому что не хочу тебя терять. Мы же хотим одного — сохранить нашу семью. Я тебя правильно поняла, пап?» «Все равно я мечтаю избавиться от этой нервотрепки, но не могу». «Правильно. Самому тебе не справиться, тут нужна помощь психолога. Я же не зря на курсы по психологии ходила. И я буду доктором твоей души, расскажи мне о ней». Это было нелегко, но я ничего не утаил и поведал Ксюше о моей пассии. Видно было, что дочери было непросто, но она одержалась достоинством, по возможности отстраненной, насколько было в ее силах невозмутимо. «Значит так, папа, твой случай не самый безнадежный. Ты в своих эмоциях не слишком далеко зашел, все решается. Достаточно этого захотеть. Ты готов?» «Я же дал свое согласие». «Ты должен посмотреть на эту твою нору другими глазами». «Это как? Проще не бывает. Ты же считаешь ее сильной, блестящей, сексуальной и доброй». «Именно так. А ты с ней знакома, что ли?» «Ну, конечно же, нет. Просто ты в другую бы не влюбился, я же тебя хорошо знаю». Мой интерес к занятиям дочери психологии усилился. Чему-то она все же научилась и неплохо ориентируется в характерах людей. Ксюша продолжала. «А теперь ты посмотришь на нее по-иному. Элеонора, судя по твоим рассказам, совсем другой человек, чем тот, какой ты ее видишь. Конечно же, хорошая в ней, как и во всех людях, присутствует, но нам сейчас на этом останавливаться не стоит, невыгодно. Представь, что Нора — самовлюбленная, нахальная, законченная эгоистка и манипуляторша». «Ты ее с кем-то путаешь, дочка». «Так, ты хочешь спастись от наваждения или нет?» «Очень хочу». «Тогда постарайся увидеть в ней эти качества. Лучше тебе их записать, а то забудешь». Дочь улыбнулась. «А еще она властная, недобрая, хитрая и злопамятная. Записывай, папа. Даже если в ней чего-то нет, просто вычеркнешь. Тут все предельно просто». Я взял листок бумаги и принялся писать, включаясь в эту игру, до конца не веря в результат. Отрицательными качествами списал весь листок, их было более 40. Договоренность с дочкой была следующая. Как только я какое-нибудь из этих качеств обнаруживаю своей возлюбленной, то сообщаю об этом Ксюше, а сам ставлю плюсик на том листочке. Когда плюсиками станет отмечена хотя бы половина качеств, дочь уверила меня, что тогда можно будет с радостью заключить, что влюбленность моя уходит. Останется подождать совсем чуть-чуть, ибо жить с отрицательным персонажем я не смогу. Ксюша была права, разум всегда главенствовал над моими чувствами, и дочка очень надеялась на это. Я же пошел на этот эксперимент не только из-за моей любви к семье. Я прекрасно понимал, что путь к Норе тупиковый, и самому мне из ее сетей не выбраться. Как же все мы стремимся к легким, простым решениям наших запутанных проблем, ждем помощи со стороны и искренне верим, что кто-то за нас решит все наши только собственные проблемы. Понимать-то мы это понимаем, но ожидаем поддержки извне, надеясь на чудо. И я верил, что это психологическая и профессиональная помощь в лице дочери. Она уверяла, что таким методом излечились многие мужчины. Мне поможет и вылечит от ненужной мне параллельной жизни, от пагубной, как мне казалось, любви. Но я заблуждался. Хотя другими глазами посмотреть на Нору мне все же удалось. Ксюша оказалась абсолютно права. Этот эксперимент изменил мое отношение к этой неординарной женщине, но только в другую сторону. Я пытался увидеть ее недостатки, стал копаться в ее характере, увидел незамеченные ранее достоинства. Ведь недостатки — это вывернутые наизнанку достоинства, которые при желании можно вернуть на прежнее место. Если такой случай предоставлен, ежели есть желание трудиться и вкладывать в человека силы и часть своей души, но это возможно только при наличии любви, она, видимо, все же присутствовала. Или рождалась на глазах изумленной Ксюши. Я ничего не скрывал от дочери и говорил прямо ей о том, что не сумел увидеть Нору в другом свете. Вместо разочарования открывал в ней скрытые позитивные качества и искренне радовался этим открытиям. Теперь удовольствие мне приносило не просто общение с этой женщиной или привычное пребывание в нашем загородном Эдеме, как раньше. Я становился счастливым при виде радости на лице Норы, когда в ее зеленых глазах вспыхивали искорки восторга. Захотелось, чтобы это случалось чаще, а для этого стал создавать такие моменты, и все они мне были под силу. Покупал подарочки, устраивал сюрпризы, дарил цветы, говорил приятные слова, знал, какие. Но вот чего я не понимаю и по сей день, от чего такая перемена во мне произошла. Именно не раньше, а только тогда, когда Ксюша предложила посмотреть на Нору другими глазами. Вместо того, чтобы окончательно прозреть, влюбленность всегда временная, но ослепление, и разлюбить эту женщину, научиться жить без нее, я ее по-настоящему полюбил. Ведь такой простой и понятный показатель человеческих отношений, как дарение чего-либо, четко указывает на наличие или отсутствие подлинного чувства. При выборе того или иного подарка мне хотелось прежде всего порадовать Норочку, а не выглядеть в ее глазах щедрым. Я перестал скупиться на дорогие презенты, дело вовсе не в дороговизне. Просто покупал то, что нравилось, впервые не обращая внимания на цену. И если денег хватало, покупал. Не скупился ни на роскошные букеты, ни на комплименты. Последние могут идти от самого сердца, а могут для того, чтобы произвести впечатление. Либо для вежливости. Когда-то, в самом начале нашего с Норой романа, это так и было. Я пытался ее завоевать, хотя все было наоборот, но я не понимал. И говорил, что подобает в таких случаях, чтобы Норе было приятно, но не для нее вовсе, а для реализации собственных планов. Когда я сделал это потрясшее меня открытие, перемене мотивации моих поступков по отношению к Элеонор, тут я и осознал, что отношусь уже к ней по-другому, и что здесь все очень серьезно. И, возможно, это и есть, да, любовь, она самая. И это случилось со мной впервые, до этого я ни к кому так не относился, только к дочерям чувство было схожим. Но наши дети — это продолжение нас, и любовь к ним сродни здоровому эгоизму. Полюбить же абсолютно чужого человека без твоего набора хромосом сродни фантастики. Потрясён этим открытием, места себе не находил, не знал, что предпринять, куда идти, что говорить. Но заметила разительную перемену во мне, и больше с замужеством не приставала, и ультиматумов мне не ставила. Очевидно, что ей нужна была моя любовь и ее доказательства, поэтому она нервничала и шла на крайние меры. Теперь я почувствовал успокоенность с ее стороны. Или это было всего лишь временное затишье? Однажды ночью, мучаясь бессонницей, подумал, что безмятежность и спокойствие всегда рождают странное беспокойство и тревогу. Не может быть, что так все хорошо. Я этого не заслужил. А как даже буря? Не знаю, как у других, но у меня это всегда было так. В тот розовый период нашего с Норой дачного рая я терзался именно от этого и только потом от мук совести, как это ни странно. Любое стрессоиспытание проясняет сознание, в результате приводит к какому-то открытию и следующему за ним оптимизму. В преодолении извлекается опыт, который обогащает развитие, делая нас богаче. Новый подход к себе и революция в сознании вызвали мое искреннее желание оставить Снору и вернуться в семью, такой вот странный парадокс. Но не буду забегать вперед, Нору я действительно полюбил, и это было настоящее чувство, которое я не хотел афишировать. Дочке я ничего не сказал, только о том, что увидел в начальнице достоинство вместо недостатков. И потом, расскажи я о новом отношении Ксюши, она бы решила, что я таким образом хитро оправдываю свою глупую влюбленность. Теперь я не мог, как раньше, причинять боль семье. Это был еще один парадокс происходящего. В результате дочка добилась того, что хотела, только механизм воздействия был еще более тонок, чем планировала она. Когда мы никого не любим, сердце наше покрывается коркой, и нет в нем места ни сочувствию, ни сантиментам. Но стоит поселиться в нем любви, все преображается. Начинаешь жить, дышать, существовать для любимого человека, а также лучше понимать и других, и острее ощущать чужую боль. Но я не смог больше обманывать жену и всех моих женщин, жить на две семьи, нужно было выбирать. В порыве какого-то временного помешательства решил бросить Элеонор. Так будет честнее для всех, решил я. Когда я поделился своими мыслями с дочерью, глаза ее заблестели. «Пап, ты молодец. Не зря мы с тобой затеяли этот эксперимент. Я так и знала. Браво!» Она так искренне веселилась, что впоследствии не смог огорчить ее. Хотя буквально на следующий день испугался своего решения с ужасом, думал, как же я расстанусь с любимой женщиной, но дать задний ход уже не мог. На следующий день я уволился с работы, Нора ничего не понимала, вызвала меня на пару слов в коридор. «Ты уходишь? Куда? Зачем?» «Я ухожу не с работы, а от тебя. Все заканчивается, увы». «Это должно было случиться», — еле выдохнула она и бессильно опустилась на стоявший рядом стул. Опустив голову, она бессмысленно рассматривала острый носок своей ярко-алой туфельки. «Не в этом дело. Я просто это из-за дочек». Я что-то лепетал, но, правду сказать, не решился, иначе не ушел бы. Так нелепо мы расстались. Любая потеря приводит к обретению свободы, но ее я не почувствовал, как и облегчение. Продолжал страдать и страдаю по сей день, поэтому решил написать обо всем. Нет больше сил держать в себе этот груз. Я еще раз перечитал написанное, кажется, ничего не упустил и сумел все объяснить. Принципиально не хотел посылать письмо Норе, мне тяжело обращаться к ней напрямую, а послание мое вышло бы чересчур эмоциональным, поэтому решил выложить мой рассказ в живой журнал. Мне было интересно мнение посторонних людей, и была надежда, что эту мою исповедь прочитает Нора, но, увы. Рассказ мой так и не дошел до ЖЖ, но в тот день, когда я собирался обнародовать его, получил вдруг письмо от Элеонор. Вот оно. «Дорогой мой Герман, не в силах больше молчать. Должна сообщить тебе о тех событиях, что произошли со мной после твоего ухода. Наше расставание помогло мне заново переосмыслить свою жизнь. Горечь разлуки заставила меня не только страдать, но и постичь нечто очень важное. Как это ни странно, за время расставания чувства мои к тебе претерпели изменения. Если раньше я любила исключительно для себя, для собственного удовольствия, то... Теперь вдруг поняла, что ты для меня значишь гораздо больше. Мне захотелось, чтобы ты стал по-настоящему счастлив. Поначалу злилась на тебя, на твой уход и мечтала вернуть тебя, но теперь для меня важно только твое счастье. А для тебя это спокойствие в семье, я знаю. Уважаю твой выбор и люблю тебя. Хочу, чтобы ты знал, я не страдаю, ибо тебе сейчас стало намного легче, разве не так? Иначе ты бы не ушел». Можешь не переживать на мой счет, я справлюсь. Спасибо, что ты был в моей жизни. Элеонор. После прочтения твоего письма я сел за компьютер, чтобы дописать мой рассказ и отправить его вместо ответа моей все еще горячо любимой женщине, но логичной концовки не получилось. Поэтому прошу не судить строго. Пусть крик моей души станет не литературным произведением, а продолжением самой жизни. А в жизни... Если она еще не закончена, будущее всегда неопределенно.